стол фонарных струй. Уходит в небо тополь во мраке фонарем, и ветром оживлен верхушкой в Млечный путь, которым Бог протопал той давнею порой, когда он был влюблен. Давай по тополям махнем наверх на небо, сажали сами их, самим за ними вслед. Поверь, в такую ночь быть на земле нелепо. Я, может, ждал тебя так много-много лет. А может быть, нас ждет единственное чудо, которым дрожить, устать никак нельзя. О, возвращение снов, утраченного чувства, и вновь в крови насыщенная молниями гроза. Так что ж мешает нам по тополю взобраться? На Млечный путь зачем? Вкус щек твоих солен. Влюбленные они, прекраснейшая раса, им возвращаться в жизнь заплаканной зарей. Не зря же эти ночь и ветер, свет и тополь. На что терять, за что святую связь времен? Зачем же Млечный путь, которым Бог протопал той давнею порой, когда он был влюблен?